Глава третья. Заботы цесаревича. В 1890-1891 годах в жизни престолонаследника произошло примечательное событие. Он совершил многомесячное путешествие вокруг Азии. Смысл этой экспедиции состоял в том, чтобы, с одной стороны, способствовать расширению кругозора будущего царя, а с другой – научить его самостоятельно принимать решения и нести полную ответственность за слова и поступки. Программа путешествия обсуждалась несколько месяцев и предусматривала осмотр достопримечательностей различных стран, посещение высших должностных лиц и правителей. Для последнего царя эта поездка стала важным экзаменом на зрелость, а впечатлений хватило на многие годы. Разрабатывались различные маршруты. Один вокруг Азии до Японии, затем в Америку и далее домой. Второй, особо понравившийся Николаю Александровичу, пролегал из Японии через всю Сибирь. Он никогда ранее не был в экзотических местах и заметил, что пребывание в таких странах, как Япония и Китай, должно быть крайне интересно. Когда же ему говорили, что надо обязательно посмотреть Америку, то не считал это первоочередным делом. Его манила притягивала Сибирь, представлявшаяся сказочной, заповедной страной. В Соединенных Штатах Америки он намеревался побывать когда-нибудь потом. Но этого не произошло. И ему так не удалось посетить американский континент. В сопровождении небольшой свиты цесаревич Николай с братом Георгием выехал из Гатчины 23 октября 1890 года. По железной дороге прибыли в Вену, а оттуда в Триест на Адриатике. Там 26 октября пересели на фрегат «Память Азова» и двинулись на юг в Средиземное море. Сошли на берег в Греции, недолго погостили у дяди и тети, короля Георга и королевы Ольги. Здесь к экспедиции присоединился греческий принц Георгий. Русский фрегат покинул греческие воды 7 ноября и через 3 дня причалил в Порт-Саиде. Затем отправились по Суэцкому каналу на юг, до Исмаилии, там их встречал правитель Хедив Египта Хусейн. Далее в экипажах отбыли в Каир. Здесь ждала пышная церемония, высшие сановники, дипломатический корпус. Представители различных стран засвидетельствовали свое почтение наследнику царской короны. Пробыли в Каире всего несколько дней, и цесаревич сожалел, что нельзя задержаться там подольше. Программа поездки была насыщенной. Путешествовали по Нилу, осматривая древние храмы, любовались неповторимыми пейзажами. Все три брата были молоды. Николаю Александровичу 22 года, греческому принцу 21, а великому князю Георгию Александровичу 20. Их тяготили почти каждодневные торжественные церемонии, нескончаемые официальные трапезы, как и обязательные многочасовые экскурсии по историческим местам. Всем, но особенно Николаю Александровичу, хотелось побродить по узким арабским улицам, по базарам, посетить всякие экзотические заведения. Ему хотелось увидеть жизнь красивой и далекой страны без шор высокого протокола. Но на это он не имел права. В Луксоре случился забавный эпизод. В резиденции русского консула специально для высоких гостей организовали экзотическое представление, гвоздем которого были танцы восточных красавиц. Визитеры напоили танцовщиц, и далее, как писал цесаревич, они разделись и проделывали все в костюме Евы. Давно мы так не катались со смеху при виде этих темных тел, которые набросились на пупи брата Георгия. Одна окончательно присосалась к нему, так что только палками мы его освободили от нее. Пребывание в Египте длилось 3 недели. Затем через Аден проследовали в Бомбей, куда пришли 11 декабря. В Индии и на Цейлоне провели почти 2 месяца. Впечатлений было много. Но случалось и неприятное. Брат цесаревича, великий князь Георгий Александрович, тяжело заболел и из Бомбея отправился обратно. Несчастье с милым Джорджи опечалило Николая Александровича. У великого князя обострилась болезнь, которую потом диагностируют как туберкулез. По предписанию врачей Георгий Александрович, наследник престола в 1894-1899 годах, будет находиться все последующие годы почти безвыездно в высокогорном местечке Абаз-Туман, находившемся на дальнем юге империи, почти на границе с Турцией. Здесь он и скончается 28 июня 1899 года в возрасте 28 лет. Но и приятного было много. В феврале, после нескольких дней путешествия цесаревича по Цейлону, в порт Коломбо прибыла яхта «Тамара», на которой находились друзья-родственники цесаревича, великие князья Александр и Сергей Михайловичи. После радостной встречи состоялась совместная охота. Николай Александрович еще в Индии отказался стрелять в слонов, считая, что такое полезное животное убивать нельзя. Хотя уже в эти годы был заядлым охотником, называя это занятие настоящим мужским делом. В далекой Индии пришлось много увидеть нового, непривычного. Английские колониальные власти и местные правители несколько раз устраивали для русских гостей выезды на охоту. Хотя престолонаследнику, кроме мелкой птицы, никого добыть не пришлось, другим везло больше, даже пантер убивали, но было столько яркого, незабываемого. Мир джунглей завораживал. Огромные деревья, полумрак, какие-то нескончаемые звуки отовсюду. Кругом множество разноцветных птиц и русского человека не переставало удивлять, что попугаи, которых раньше видел лишь в клетках, свободно порхали повсюду. После Индии и Цейлона посетили Сингапур, остров Яву, Индонезия, Батавия, Сиам, Таиланд, Сайгон, французский Индокитай, Гонконг, Ханькоу, Шанхай, Китай. 15 апреля 1891 года экспедиция цесаревича прибыла в Нагасаки, Япония, где была торжественно встречена. Затем следовала поездка по Японии, а 29 апреля 1891 года при посещении города Оцу на Николая Александровича было совершено покушение. Второй раз в жизни он оказался буквально на волосок от смерти. Первый раз это случилось еще осенью 1888 года. Тогда царская семья в полном составе возвращалась после посещения Кавказа. Царский поезд тянули 2 локомотива. Состав включал 15 вагонов и двигался со средней скоростью 65 верст в час. 17 октября был обычный дорожный день. В полдень сели завтракать. В столовой собралась вся царская семья и свита, всего 23 человека. За большим столом сидели Александр III, Мария Федоровна, несколько светских дам, министр путей сообщения генерал-адъютант Посьет, военный министр Вановский. За невысокой перегородкой, за отдельным столом, завтракали дети и гофмаршал Владимир Оболенский. Трапеза должна была скоро закончиться, так как до Харькова, где ожидалась торжественная встреча, оставалось ехать менее часа. Лакеи, как всегда, обслуживали безукоризненно. В ту минуту, когда уже подавали последнее блюдо, очень любимую Александром III гурьевскую кашу, и лакей поднес государю сливки, все вдруг закачалось, затрещало и куда-то исчезло. Через месяц после происшествия цесаревич подробно описал его в письме дяде, великому князю Сергею Александровичу. Спасение царской семьи Николай Александрович называл истинным чудом Божиим. 17 октября, на другой день по выезде из Севастополя, в 12 часов дня, только что мы кончили завтрак, как вдруг почувствовали сильный толчок, потом другой, гораздо сильнее первого, и все начало рушиться, а мы попадали со стульев. Я еще видел, как над головой пронесся стол со всем, что на нем было, а затем пропал. В жизнь свою не забуду я того ужасного треска, раздавшегося от всех ломавшихся вещей, стекол, стульев, звона тарелок, стаканов и тому подобное. Я невольно закрыл глаза и лежа ожидал все время удара по голове, который сразу покончил бы со мной. До того я был уверен, что настал последний час и что, наверное, многие из нас уже убиты, если и не все. После третьего толчка все остановилось. Я лежал очень удобно, на чем-то мягком и на правом боку. Когда я почувствовал сверху холодный воздух, то открыл глаза, и мне показалось, что лежу в темном и низком подземелье. Над собой я видел в отверстие свет, и тогда стал подыматься. Без особого труда вылез на свет Божий и вытащил Ксению оттуда же. Все мне показалось сном, так это все скоро случилось. Когда я еще вылезал, я с леденеющим ужасом подумал о дорогих папа и мама и никогда не забуду ту божественную радость, когда увидел их стоящими на крыше бывшей столовой в нескольких шагах от меня. Я тебе уверяю, мы все имели то чувство, что воскресли из мертвых. И все внутренно благодарили и так молились Богу, как, может быть, редко в своей жизни или никогда. Но когда я увидел, что все сидевшие за завтраком вылезают один за другим из-под обломков, я постиг то чудо, которое Господь сотворил над нами. Но тут же начались и все ужасы катастрофы. Справа, снизу и слева стали раздаваться стоны и крики о помощи несчастных раненых. Одного за другим стали сносить этих несчастных вниз с насыпи. Вдобавок шел дождь, который примерзал к земле, и слякоть была большая. Поезд сошел с рельс, и большинство вагонов было полностью разрушено. Погибло 23 человека, в том числе и лакей, подававший сливки государю. Из царской семьи серьезно не пострадал никто. Лишь у Марии Федоровны была помята левая рука, а у 6-летней княжны Ольги ушиблена спина. Имелось много раненых из числа прислуги и свиты. Позднее была образована государственная следственная комиссия, на основании выводов которой принимались надлежащие меры. Кого-то уволили в отставку, кого-то повысили в должности. До конца земных дней Николай Александрович будет вспоминать тот трагический случай, благодаря Господа за явленную милость. В 1891 году в Японии все обстояло иначе. Но угроза жизни цесаревича была не меньшей. 29 апреля, после 2 недель пребывания в стране восходящего солнца, престолонаследник и сопровождающие из древней японской столицы Киото отправились в город Оцу. Осмотрели древний храм, затем состоялся обед у губернатора. По окончании трапезы сели в повозки рикши и отправились обратно. Вот тут-то и произошло покушение, которое наследник описал в письме к матери. Не успели мы отъехать 200 шагов, как вдруг на середину улицы бросается японский полицейский и, держа саблю обеими руками, ударяет меня сзади по голове. Я крикнул ему по-русски «Что тебе?» и сделал прыжок через моего джип-рикшу. Обернувшись, я увидел, что он бежит на меня с еще раз поднятой саблей. Я со всех ног бросился по улице, придавив рану на голове рукой. Все произошло так быстро, так неожиданно, что сопровождающие просто оцепенели. Быстрее всех опомнился кузен Николая Александровича, греческий принц Георгий. Рослый и крепкий молодой человек, в кругу родни он имел прозвище «Атлет». Он бросился на убийцу и одним ударом повалил того на землю. Позже выяснилось, что злоумышленник – психически ненормальный человек. Вокруг негодовали, выражали сочувствие цесаревичу. Японский император с семьей принесли свои извинения. На его имя пришло более 1000 телеграмм со всех концов Японии с выражением сожаления. Все переживали, но больше всех в России, куда весть об этом пришла по телеграфу в тот же день. Поэт Аполлон Майков под впечатлением события написал стихотворение, посвященное второму чудесному спасению.